Книга 4. Глава 1. Приручение Смеагорла. «Ну, хозяин, засели мы, что гвозди, ни туда, ни сюда», — сказал Сэм Скромби. Он стоял подле Фрода, горестно сгорбившись, и бестолку пялил глаза в сумрак. В третий раз смеркалось с тех пор, как они бежали от своих, хотя где там было вести счет дням и часам. Карабкаясь и пробираясь по голым, обрывистым склонам привражья, то возвращаясь след в след, потому что вперед уже никакого пути не было, то кружа и кружа на одном месте, однако ж вперед они все-таки продвигались, держась по возможности ближе к краю путанного, ломанного нагорья. Края у него были отвесные, возвышенные, непроходимые. Немо и хмуро взирали обветренные скалы на простершиеся от подножных раздрызганных осыпей гнило-зеленоватые безжизненные болота, над которыми не видать было ни единой птицы. Хоббиты стояли у скалистого обрыва. Далеко внизу серое голое подножие заволокло туманом, а поверху громоздились кручи, упиравшиеся в облака. С востока дул леденящий ветер. Ночь опускалась на болото, мутно-зеленый их цвет менялся на серо-бурый. Далеко справа был Андуин. Днем он нервно поблескивал в лучах робкого солнца, теперь потерялся в бесцветной мгле. Но за реку они не глядели. Хоть где-то там были их друзья, и светлые земли, населенные людьми, они смотрели на юго-восток, откуда надвигалась грозовая ночь, где даль была отчеркнута чернотой, как неподвижно склубившимся дымом. Там, между землей и небесами, мерцал ярко-красный огонек. «Крепко засели», — сказал Сэм. «Одно было место во всем Средиземье, куда нам не хотелось, так теперь на тебе, нам туда и надо». «Надо-то надо, а не попадешь, похоже. Нас вообще малость подзанесло. Вниз поди-ка спустись, а спустишься, как раз увязнешь по уши в непролазном болотище. Фью! Воняет-то как, замечаете?» Он сопнул. «Уж как не заметить», — отозвался Фродо, не шевельнувшись. Он глядел на черный окоем и мигающий огонек. «Мордор», — едва слышно вымолвил он. «Ну что ж, в Мордор так в Мордор. Поскорей бы только дойти, да и дело с концом». Он зябко повел плечами. Холодный ветер обволакивал густым, тяжелым смрадом. «Ну ладно», — сказал он, устало прикрыв глаза. «Засели мы, не засели, а всю ночь не торчать же на уступе. Поищем какое ни на есть укрытие, заночуем, и наутро, глядишь, и выберемся». «Выберемся, как же, в такую дыру, откуда и вовсе не выберешься», — буркнул Сэм. «Нет, наутро надежда плохая, говорю же, не туда нас занесло, отсюда пути нет». «Да нет, путь-то найдется», — сказал Фродо. «Раз уж судьба мне туда попасть, то кривая вывезет». Другое дело, что это будет за кривая. Сказано было нам, промедление смерти подобно. Всякая оттяжка на руку врагу, а мы вот застряли и не с места. Может, нас уже водят на крючки из черной башни? Эх, что не делает дурак, все он делает не так. Давно надо было мне оставить отряд еще на севере и обойти привражье с востока по суху, а там как-нибудь и в Мордор горными тропами. А теперь сам посуди, ну разве мы с тобой сумеем вернуться обратно? По восточному берегу Андуина рыщут орки, да и всякий потерянный день невозместим. Устал я, Сэм, и, честное слово, не знаю, как нам быть. Еда-то у нас осталась. Обязательно осталась, сударь. Эти, как бишь их там, путлибы. А кроме них ничегошеньки. На самом-то деле грех жаловаться. Я, когда их впервые отведал, вот уж не подумал бы, что приедятся. А приелись. Сейчас бы ломоть ржаного хлеба и кружку. Да ладно, пол кружки пивка. Это бы да. Волок я волок свои котелки-сковородки. А что с них толку? И огонь не разведешь, не из чего. И какая стряпня, когда травы и той не сваришь? Потому что нет ее травы. Они отошли назад, спустились по откосу и подыскали выбоину поуютнее. Закатное солнце потонуло в тучах, настала ночь. Спалось им плоховато. Донимал холод, и они ворочались сбоку на бок в своем каменном закоулке, стесненном косыми обкрошенными громадами. С востока хотя бы не дуло, и то спасибо. — Вы их больше не видели, сударь? — спросил Сэм, когда они, перемогая утреннюю дрожь, сидели в сером сумраке и жевали тоненькие путлибы. — Нет, — сказал Фродо, — и не видел, и не слышал ничего, вот уже вторую ночь. — Я тоже, — сказал Сэм. — Бррр. Ну и лупетки, извините за грубое выражение. Но, может, мы и правда от него наконец избавились, от слизняка несчастного, горлом. Вот попадется он мне, тогда узнает, где у него горлом. — Авось не придется тебе об него руки марать, — сказал Фродо. — Не знаю уж, как он за нами уследил, но, кажется, потерял след. Давай вместе порадуемся. На сухих камнях не то что следа, запаха не остается. Как он не принюхивайся? — Хорошо бы, — вздохнул Сэм. — Выискался тоже, спутничек. — Да уж, — сказал Фродо, — обойдемся, пожалуй, и без него. Однако ж пес с ним. Вот как бы отсюда все-таки спуститься? Я тут сам не свой. С востока смотрят, ищут, а мы как нарочно торчим здесь и подставляемся, когда между нами и тамошним мраком ничего нет, одни мертвые болота. И оттуда еще око поглядывает. Пойдем-ка поищем, не может же быть, чтобы сплошь круче. Но прошел день, и свечерело, а они все мытарились поверху. Пути вниз, как Сэм и сказал, не было и не предвиделось. В тиши и запустении им иногда мерещились какие-то звуки. Падал камень, шлепали по скале босые ноги, они останавливались, прислушивались. Ничего. Лишь ветер грузно вздыхал, ушибаясь о скалы, но даже и этот звук напоминал им, как тот с присвистом втягивает воздух, осклабив острые зубы. Внешний кряж привражья сворачивал к северу. И они то карабкались над откосами, то брели забитой камнями плоской складкой от расселины к расселине, стараясь держаться поближе к тысячефутовому обрыву в длиннющих трещинах. Расселины попадались все чаще, становились все глубже, и Фродо с Сэмом уходили все дальше налево, незаметно спускаясь миля за милей. И зашли в тупик. Кряж изломом направился к северу, перед ними зияло глубокое ущелье. На той его стороне вздымалась на 100 саженей отвесная, точно срезанная, щербатая серая скала. Вперед пути не было, надо было сворачивать на запад или на восток. На запад значит карабкаться наугад, уходя от цели и забираясь вглубь каменного лабиринта. На восток значит выйти на край пропасти. «Вниз в ущелье больше некуда, Сэм», — сказал Фродо. «Поглядим, куда оно нас выведет». «Оно выведет», — мрачно посулил Сэм. Ущелье оказалось бездонное. Они набрели на поросль чахлых суковатых деревьев, все больше березки, редко сосенка. Многие иссохли и омертвели на корню, восточный ветер пощады не давал. Видимо, когда-то здесь был целый лесок. Но уже ярдов через 50 деревья поредели и сошли на нет, хотя пни торчали до самого края пропасти. Дно ущелья, круто уходившего под скалу, было усеяно битым камнем. Они подошли к просвету. Фродо выглянул наружу. — Смотри-ка, — сказал он. То ли мы глубоко спустились, то ли скалы осели. Гораздо ниже, чем было, и откос не такой уж крутой. Сэм опустился рядом с ним на колени и неохотно поглядел за обрыв. Потом покосился налево на суровый отвес надвинувшейся скалы. — Да, не крутой, — буркнул он. — Ну, вообще-то вниз не вверх. Летать не все умеют, а прыгать чуть ли не все. «Прыгать-то высоко все-таки», — сказал Фродо. «Примерно...» — он смерил высоту глазами. «Так примерно...» Сажений 18. Не больше. Тоже ничего себе, заметил Сэм. Ух! Ну и не люблю же я смотреть вниз с высоты. Смотреть-то пусть, лишь бы не спускаться. Ладно, ладно, сказал Фродо, сможем мы здесь спуститься или нет, а попробовать надо обязательно. Погляди, и скала совсем другая, пологая, треснутая. Скала была не пологая, но и вправду как бы осунулась вниз. Она походила на бастион или на морской берег, оставленный морем. Пласты его ссохлись и перекосились, и скосы местами выглядели, как огромные ступени. И уж ежели спускаться, то прямо сейчас, темнеет рано, и не кстати, по-моему, гроза собирается.